Все три солдата в силовой броне снова навели на меня свое оружие. Я послала Лакуне предупреждение быть готовой закрыть меня щитом и улыбнулась им. «Славная броня, и пушки славные», — спокойно заметила я, глядя на их надкрылья. Телекинетический рывок вверх, бросок вперед, три выстрела из бдительности прямо в подкрылье, вынуть меч и ударить в слабое сочленение в броне второго Пегаса, повернуться, прыгнуть, ухватить третьего пальцами и прижать к земле, тогда я, возможно, смогу их прикончить. Конечно, если бы я на самом деле это сделала, это означало бы неприятности, однако что-то заставляло крылатых пони нервничать. Возможно, полное отсутствие страха перед их вооружением немного сбивало анклавовцев с толку. Может, у меня на лице отражались мои мысли о возможности их устранения. Или может, происходило что-то совсем другое. Или я тут была вообще ни при чем, и у них были собственные проблемы, от которых хвосты в узел завязывались. А может, все вместе. В любом случае, все трое с каждой секундой, казалось, нервничали все сильнее. Тут ворота с щелчком открылись, и из-за них выступила желтая пегаска с блестящей оранжевой гривой. Лайтин Дансер была облачена в силовую броню, но держала шлем, откинутым к плечу. Взгляд ее серо-голубых глаз встретился с моим. «Пропустите ее, но мэм, в связи с визитом у нас повышенный уровень безопасности», запротестовала розовая кобыла. «Я в курсе. Приказ лейтенанта. Пропустить». Все пони тут же напряглись и начали переглядываться между собой, поглядывая и на меня. Лайтин Дансер фыркнула. «Поверьте мне, чем скорее мы поговорим с Бликджик, тем скорее она уйдет», твердо сказала она и добавила: «Или может, вы хотите объяснить ей, почему вы обсуждаете приказы? Вам придется сдать свое оружие», сказала розовая кобыла через пару секунд. «Это не проблема. Даже если случится что-то нехорошее, с моими пальцами и нашей магией мы должны справиться». Я передала свое оружие Лайтин Дансер, и она сложила его в карманы своей брони. Как только мы прошли за ворота и отошли чуть подальше, желтая кобыла зашипела напряженным голосом: «Ты выбрала охеренно идеальное время, Бликджик. Абсолютно идеальное. А что происходит?» — спросила я. «Небесный порт был укреплен, но я не видела анклавовских армий, готовых захватить пустошь. Вокруг бегало только несколько пегасов ДК. Большинство встречных пони были в силовой броне, и здесь работали странные машины, производящие еще больше облаков. Нет времени. Мне нужно, чтобы ты скрылась из виду. Тогда мы сможем поговорить. Разведка облысеет, если узнает, что ты здесь», — пробормотала она, ведя нас к боковой двери основного здания. Я придержала ее за плечо своими пальцами и спросила чуть более твердо: «Лайтин Дансер, что происходит?» Уровень активности был относительный, но в общей атмосфере чувствовалось напряжение и страх. Все пони, чьи лица я могла видеть, выказывали такой уровень тревоги, причиной которого не могла быть даже я. Она начала было отвечать, но тут ее броня выдала короткий звуковой сигнал. «Вот дерьмо, они здесь, ублюдки явились раньше срока. Кто?» — начала я говорить, но тут услышала низкий нарастающий гул. Что-то большое двигалось сквозь туман, что-то, что я не могла даже представить. Мощный нисходящий поток пустил туман вокруг дикими завихрениями, и что-то большое и черное пронеслось над нашими головами и пошло на посадку. Я думала, что вертибаки были впечатляющими, но по сравнению с этим надвигающимся черным орудием уничтожения они казались просто игрушками. Это было как если бы танк предвестников немного сплющился и обрел способность летать. Приближались еще два источника низкого гула, поднявшийся туман едва скрывал их, но и они были ничем по сравнению с тем, что явилось следом. С неба сошла туча, или по крайней мере первое впечатление было именно таким. Затем стали видны черные панели, бронированный мостик, турели. Оно было настолько невероятно огромным, что остальные детали терялись в дымке. Я думала, что танки были очень впечатляющими, но это, что же с подобным оружием могло остановить анклав от простого покорения пустошей? «Что это такое?» — спросила я, когда оно зависло над землей прямо над штабом, отчего большое открытое пространство сразу стало казаться тесным. «Что происходит?» «Это хищник, надзиратель», — напряженно ответила Лайтин Дансер. «Вам нужно скрыться внутри, если они узнают, что я нарушила правила безопасности». Подбежав ко входу, она провела картой по считывателю и распахнула дверь, ведущую в темный и тесный коридор, с вьющимися вдоль стен кабелями. Пегаска подтолкнула нас вперед, и мы оказались в комнате наблюдения с 8 терминалами, отображающими разные участки небесного порта. Судя по ним, начиналось какое-то крупное совещание. Лайтин Дансер закрыла мониторы своим телом и повернулась к нам. «А теперь, Бликджик, ты знаешь, где сейчас Даск?» У меня по спине пробежал холодок. «Разве ее не доставили сюда?» «Доставили сюда, то есть ты в курсе, что с ней случилось?» Выпалила кобыла. «Что произошло?» «На прошлой неделе ее среди ночи отправили в патруль, и ни один пони не вернулся. Я не смогла найти никаких официальных приказов. Значит, это была разведывательная операция. Но никто ничего не говорит». Я вздохнула. 5 дней на севере я столкнулась с дерущимися между собой отрядами зебр и пегасов. Похоже, они пытались разузнать о зебринской болезни. Там же были 3 пегаса-нейвора. Пегас и Тандерхит были убиты, но Даск выжила. Я опустила подробности о том, кто убил тех пегасов. Пусть меня обвинят в трусости, но сейчас мне тоже нужны были ответы, и чтобы получить их, сперва я должна была ответить на несколько ее вопросов. Я велела пегасам Нейвара доставить ее сюда. «Что?» – ахнула Лайтин Дансер. «Я была не в состоянии сама донести ее сюда, а они могли. Пришлось выбирать, либо отправить ее с ними, либо отдать оставшимся», – объяснила я. «Что ж, сюда они ее не доставили», – сквозь зубы прошипела Пегаска. «Нейвара это все объясняет», – мрачно пробормотала она, затем взглянула на меня. «Великий анклав пегасов заявляет, что у них есть существенные доказательства преступлений против анклава, совершенных Тандерхит. Разведка оказалась в полном хаосе. Половина их оперативников отстранены, либо арестованы, либо вообще исчезли. У Нейвара есть свои офицеры разведки, которые воспользуются этой ситуацией против нас». У меня были двоякие чувства от этих новостей. С одной стороны, приятно было узнать, что Лайтхуфс наконец схвачен, а с другой, я чувствовала нарастающий страх от того, чем все это может обернуться. Хотя я была совсем не против, чтобы его наказали за создание биологического оружия, я вовсе не хотела видеть, как из-за этого страдает весь дом Глори. До тех пор, пока я не видела хищник, я считала, что хуже вертебака ничего нет. Теперь же я представляла себе кружащие в небе гигантские облачные машины из стали и пара. «Какая мощь!» – восторженно прошептала богиня у меня в мозгу. «С этим красный глаз не продержится против меня и минуты». «Заткнись!» – гневно подумала я ей. «Ты ведь тоже грязная наземница, не забыла? Они вообще не станут с тобой сотрудничать». «О, ты удивишься, на что чистолюбивые пони готовы закрыть глаза ради еще большей власти», — захихикала богиня. Я пыталась закрыть от нее свои мысли, отчасти из-за страха, что она может оказаться права, да к тому же и Лайтин Дансер уже смотрела на меня в недоумении. «Извини, повреждение мозга. Ты что-то говорила?» Я спросила, где Глори, почему она не с вами. «С ней тоже что-то случилось», — обеспокоенно повторила кобыла. «Здесь Скайстрайкер. Он говорил о том, чтобы найти ее». Она пристально посмотрела на меня. «И тебя, между прочим. Что-то насчет чемпионов в постели. О, Селестия, ну все, хватит». Я переключила свой передатчик на открытый канал, доступный всем, и заорала. «Ладно, внимание всем пони, это охранница. Я грязный, развратный, похотливый мул. Я изменила лучшей кобыле во всей пустоши, и я плохая-плохая пони. Счастливы». С этими словами я вскинула копыта над головой. Лайтин Дансер в ужасе таращилась на меня, а Лакуна просто закрыла лицо крылом. Тут я замерла, уставившись на экраны. Все пегасы в силовой броне стучали по бокам своих шлемов и в недоумении переглядывались. Я снова поглядела на свой передатчик. Ладно, это было не совсем то, чего я хотела. Опять это чувство зуда в заднице. Лайтин Дансер прижала кончик крыла к гарнитуре в левом ухе. «Хорошо, я получила приказ немедленно отчитаться. Если они проследили, что передача шла из этого здания, они здесь все перероют, чтобы отыскать тебя», — сказала Пегаска. После того, как я сообщила ей, что Даск может быть в копытах врага, я была благодарна, что она просто не выдала меня. «Сиди здесь, это мой пост, я постараюсь побыстрее, хорошо, и пожалуйста, не делай ничего вроде того, что ты только что отчебучила». Она торопливо выбежала из комнаты, оставив нас вдвоем. «Погоди, мои пушки и меч, и все остальное оружие, что они конфисковали у ворот». Хмыкнув, я сунула в рот кексик и принялась жевать. Затем взглянула на ряды терминалов, протянула копыта и нахмурилась, когда оно легко прошло сквозь них. Я глянула на клавиши и попробовал нажимать их своей магией. «Это же должно сработать, «Верно, как бы не так», я застонала и махнула на терминалы копытом. Подошла Лакуна и нажала клавишу кончиком крыла. «Не допустим на это судно ни одного солдата Нивара. Это зона Тандерхит, закрытая для полетов», говорила кобыла четверым солдатам с монитора центрального терминала. «Ищите эту дыру в системе безопасности. Проверьте ангары». Я удивленно взглянула на Аликарна, и она улыбнулась мне. «Я, между прочим, отчасти Пегас». Она нажала кончиком крыла еще несколько клавиш, наконец подключившись к конференц-залу. В нем за длинным столом расположились шестеро пони, по трое с обеих сторон. В каждой группе сидел жеребец, кобыла и снова жеребец. Я узнала скайстрекера по глазной повязке на лице пожилого жеребца. Он сидел с двумя другими пегасами в темной униформе, светлошерстной кобылой и темношерстным жеребцом. По вычурной одежде и серьезным выражениям лиц я предположила, что это были какие-то очень важные пони. Напротив них сидела соответствующая трия. Темный, почти черный жеребец, с улыбкой, затрагивающий все его лицо кроме глаз, бледная, с прямой гривой, пожилая кобыла, выглядевшая гораздо менее любезно, и старый жеребец-пегас в силовой броне, который, казалось, скучал от всей этой процедуры. Я надеялась на большие, но все мониторы были черно-белыми. Между тем, светлая кобыла с легкой, чуть озадаченной улыбкой обращалась к бронированному пожилому пегасу. «Вы встретились с нами в столь короткий срок. Я не ожидала, что вы прибудете, уважаемый советник». «О, было несколько кандидатов», — хрипло усмехнулся жеребец. «Шанс вернуться на землю, снова почувствовать грязь под копытами, от этого я не мог отказаться», — он беззубо ухмыльнулся скайстрекеру. «А пока они добавляют, уважаемый, перед твоим именем, ты можешь делать что угодно и когда угодно, а, Страйкер». Мрачный одноглазый жеребец угрюмо ухмыльнулся. «Да уж, одни хотят использовать тебя как пешку, в то время как другие мечтают тебя вышвырнуть. Некоторые вещи никогда не изменятся». Светлая кобыла рядом с уважаемым советником попыталась скрыть свое раздражение, а темный жеребец рядом с ней просто усмехнулся. «При всем уважении, эта встреча весьма важна, уважаемый советник Старгейзер», обратилась она, глядя через стол на своего коллегу. «Мы получили доклад, что разведотряды анклава действуют вне своей юрисдикции, и поэтому вы арестовали половину моих офицеров, генерал Стормчейзер», рявкнул темный жеребец рядом с советником Старгейзером. «Из-за доклада, кто об этом доложил, на чем он основывался, чем он был подтвержден? Нивара работает над подготовкой собственного разведотряда, конечно же, ради дополнения усилий Тандерхит, директор Стратус. Некоторые дальновидные члены вашей организации достаточно озаботились, чтобы помочь нам», спокойно ответил темный жеребец рядом с генералом. Он источал спокойствие и уверенность. «Когда мы узнали, что Тандерхит замешан в разработке биологического оружия, которое может быть применено против всего анклава, мы просто обязаны были реагировать». Директор оскалился, даже не пытаясь скрыть свое презрение. «Ясное дело, генерал армии Харбинджер. Но вместо того, чтобы, как обычно, обсудить его вне официальных каналов, вы пошли и задержали почти сотню агентов. От этого имени у меня уши встали торчком. Таких совпадений не бывает. И разве кто-то не говорил мне, что во главе предвестников стоял Пегас?» Я ломала голову, пытаясь вспомнить, но отложила это на потом, следя за этим маленьким совещанием. Откуда исходил этот доклад? Первоначально нам поступило предупреждение от террористки с поверхности. Охранница, или охранная кобыла. Она встретилась с одним из наших патрулей и сообщила, что на станции Мирамейр разрабатывается биологическое оружие. Естественно, мы обеспокоились и проверили. К нашему удивлению, в терминалах базы были обнаружены записи о некоторых действиях оперативника Лайтхуза. Данные терминала подтвердили заражение понеприонной инфекцией и вывели нас к Желтой реке. Мы послали туда команду и были шокированы, обнаружив, опять же, не без помощи охранницы, что инфекция адаптирована этим оперативником так, чтобы заражать пегасов, промурлыкал Харбинджер, растягивая лицо в улыбке. «Не скажете ли мне настоящее имя оперативника Лайтхуза?» «Сейчас я вам этого сказать не могу», — пробормотал Стратус, заработав смешок от Харбинджера. «У вас запрашивает идентификацию этого оперативника руководитель вооруженных сил анклава от имени главы высшего совета анклава. Это не просьба», — рявкнула генерал Чейзер. Старый жеребец вздохнул и закатил глаза. «Да не будь ты тиарой, Сторми, пусть ответит». Чейзер моргнула и покраснела, пытаясь свирепым взглядом вырвать ответ из директора разведки анклава. «Я не могу сейчас назвать этого имени», — «Потому что у нас нет никакого оперативника Лайтхуфза», — ответил Стратус. «У меня 232 оперативника и я помню всех. Оперативника Лайтхуфза в разведке Анклава нет». «Как удобно», — ухмыльнулся Харбинджер. Стормчейзер просто фыркнула. «Меня этот ответ тоже не убедил. Разве что Лайтхуфз действовал сам по себе оперативник-изгой». Старгейзер наклонилась вперед. «Что касается расследования инфекции с поверхности, нам необходимо разработать вакцину, чтобы защитить членов добровольческого корпуса, спускающихся вниз. Несмотря на преувеличение научников, угроза эпидемии реально существует», — она слегка улыбнулась. «Кроме того, даже если такое биологическое оружие будет разработано, как бы мы смогли его использовать? Все поставки пищи и материалов строго проверяются, чтобы убедиться, что мы полностью выполняем условия договоренностей. Мы бы оказались бы перед риском заразить самих себя». Харбинджер скривил губы и Стормчейзер, казалось, наконец согласилась. «Есть также вопросы насчет этого». Генерал Чейзер наклонилась вперед и поставила на стол стеклянную бутылку. «Мне было плохо видно, но похоже внутри были какие-то обрезки гривы. Найдено в медицинском центре Флаттершей». Все, кроме Харбинджера и Стормчейзер, уставились на бутылку. «Обратите внимание на разные цвета». Стратус первым пренебрежительно фыркнул, а одноглазый жеребец покачал головой. «Что с того, что какая-то пони выкрасила себе гриву? У нас куча юнцов делает так по всему анклаву», — сказал Скайстрайкер, махнув крылом. «В конце концов они или повзрослеют, или получат клеймо. Это не краска. На самом деле, химический анализ показал, что кто-то, вероятно, использовал краску в попытке скрыть эти цвета. С вероятностью 99,9 они принадлежат Дэш», — мрачно ответила генерал Чейзер. «Вы смогли проникнуть через поле?» — наконец с тревогой спросила советник Старгейзер. На ее лице мелькнула тень страха, а ее тон, похоже, заставил генерала армии Харбинджера улыбнуться еще шире. «Не совсем. Есть какие-то помехи. Но с пони, пришедшие из...» Харбинджер затих и хмуро взглянул на директора. «Так как же вы это сделали? Нашли ее в стазисе?» «В докладе говорится, что в больнице найдены стазис кокона, и тоже подтверждает разведка. Или вы нашли какой-то способ создать успешный клон?» «Я понятия не имею», — ответил темный жеребец, глядя на своего оппонента. «Но если вы дадите мне образец, я направлю на это наши лучшие умы». «Прошу прощения», — извинился Харбинджер, протянув крыло и спрятав бутылку в карман своей формы. «У нас есть свои кадры для изучения этих образцов». Престарелый пони вздохнул и покачал головой. «Все это вторично по сравнению с деятельностью Тандерхит, направленной на длительный контакт с поверхностью». Он с явной тревогой взглянул на Старгейзер. «До нас дошли слухи об опасениях Анклава, что Тандерхит использует торговлю и свои ресурсы, чтобы получить недопустимое преимущество перед остальной частью Анклава. Грубо говоря, мы не одобряем и не доверяем этим вашим действиям», — резко ответила Чейзер. «С получаемыми вами материалами вы сможете стать самостоятельной независимой силой. Это пошло бы вразрез с договором», — спокойно ответила Старгейзер, скрестив копыта перед собой. «Договора, который Тандерхит соблюдали всегда и всегда будут соблюдать». По холодному презрению на ее лице было ясно, что она скорее ожидает нарушения от генерала. Скайстрайкер добавил: «Конечно, если вы действительно так озабочены этим, вы могли бы организовать собственную торговлю с поверхностью. Там нет недостатка в поселениях и организациях, с которыми вы можете вести дела. У большинства наших сообществ нет излишков для торговли», — вздохнул старый жеребец и пожал плечами. «И кроме того, это слишком рискованно. Вы слышали отчеты об этом красном глазе и служащих ему монстрах Аликарнах? Это только одно. Если мы снова ввяжемся в дела с поверхностью, это будет так же, как во время войны». Скуталу считала иначе, с горечью заметил Стратус, отчего глаза старого Пегаса сначала немного удивленно расширились, затем опустились. В этот момент он выглядел старым на все свои годы. «Директор», — с упреком в голосе сказал Скайстрайкер. Темный жеребец фыркнул и отвернулся. «Это не имеет ничего общего с биологическим оружием, клонами Ринбаудеш или добровольческим корпусом», — тихо сказала Старгейзер, глядя на свои копыта на столе. «Речь идет о будущем. У Анклава два страшных врага. Один – это самодовольство, другой – энтропия. Мы добыли все доступные ресурсы из всех горных вершин Эквестри. Тандерхит начал открытую торговлю с поверхностью не потому, что хотел этого, а потому что был вынужден. Даже несмотря на то, что военные получают все наши новейшие ресурсы, Даже этого не хватает для обслуживания. Мы можем только скатиться до каннибализма, прежде чем сожрем собственные крылья. Талисманом, используемым некоторыми общинами, уже по 200 лет. Мы должны изменяться, если хотим выжить. Возможно, прохрипел старый жеребец. Но не сейчас и не так, я бы также хотел поправить вас, промурлыкал Харбинджер. Вы забыли наших злейших врагов, предателей. Если вы так обеспокоены этим, вы могли бы мобилизовать собственных единорогов, возразил Стратус, затем потер подбородок. Ой, подождите, я забыл, вы же не можете. Жизнь на горных вершинах вряд ли способствует производству талисманов. Думаю, вам не стоило в конце концов разрушать те высокогорные стойла. Мне не понравилось, как он использовал слово «мобилизовать». И, судя по всему, старый жеребец считал так же. «Прошу прощения», — вздохнул он, поднимаясь на копыта. Его силовая броня скрипнула, поддерживая его. Я сомневалась, что он может ходить или летать без нее. Его крылья были настолько малы, что казалось, их совсем нет. «Это уже перебор», — Стратус ответил Скайстрайкер, глядя на него мимо кобылы. «При всем почтении, уважаемый Скайстрайкер, это напрасная трата времени», — сказал Стратус, глядя на хмурую пару. «Тандерхит контролирует систему противовоздушной обороны в башне Шидоуболтов. Мы можем взорвать любую воздушную цель крупнее пони в радиусе 50 миль. Если они каким-то образом уничтожат башню, они лишатся всего, что хотят захватить». «Не совсем», — возразил Харбинджер, поднимаясь на копыта и с уверенной улыбкой глядя в глаза Стратуса. «От этого будет совсем немного радости». «Достаточно», — сказала генерал Чейзер, потирая виски. «Так мы ни к чему не придем». «Согласна», — кивнула Старгейзер. «Я за то, чтоб подождать». Скайстрайкер взглянул на Стратуса. Темный жеребец скривился и пожал плечами. «Очень хорошо. Я распоряжусь о строгом контроле всей разведывательной деятельности Тандерхита в регионе Хуффингтона. Вы можете направить собственных наблюдателей для проверки». Он наглянулся и указал крылом на Харбинджера. Стратус сказал наблюдателей так же, как до этого Харбинджер говорил предателей. «Но я ожидаю, что если вы надеетесь получить новый магический талисман, то задержанные вами оперативники будут освобождены и немедленно возвращены». «Конечно», — шелковым голосом пропел Харбинджер. Все пони поднялись на копыта. «Но, я надеюсь, вы подумаете, директор, Эквестрия, земля возможностей. Я обещаю вам, Анклав навсегда избавится от зависимости от Тандерхеда. Однажды может случиться так, что вы будете рассчитывать на наше великодушие и не найдете его. Благодарю вас. Если вы не против, подождите здесь, пока мы проводим уважаемого советника и вы сможете отбыть вместе. Прошу извинить нас», — сказал Стратус, и трое из Тандерхеда повернулись и покинули комнату. На соседнем мониторе я увидела, как они появились в другой комнате и начали говорить. «Можешь включить звук оттуда?» — раздраженно спросила я, но Лакуна не ответила. Ее широко распахнутые глаза неотрывно следили за монитором. «Поговорили, как в лужу пернули», — пробормотал Харбинджер. «Почему мы возимся с этим, Сторми?» «Потому что, если мы не будем совершать официальных дипломатических жестов вроде этого, общественность начнет роптать на военных. Ты же знаешь, что мы должны сдерживать распространение дурных манер Тандерхеда», — кисло отозвалась Чейзер. «И потому что я, лично, не хотела бы в процессе восстановления контроля над ситуацией разрушать крупнейшее и наиболее успешное поселение в небе. Не пнув несколько облаков, ливень не сделаешь», — жестко возразил Харбинджер, затем нахмурился. «Ты ведь читала этот отчет?» «Да, центр в Кантерлоте проявил активность. 200 лет он едва пищал, а тут мы получаем полноценный тревожный отчет о проникновении террористов с поверхности. Все, что мы знаем, это то, что тут замешан и Тандерхит, и кто знает, что будет дальше. Они могут попытаться провести рейнбоудеш в поп. Для нас это будет шах и мат, Сторми». Генерал Шторм Чейзер, казалось, раздумывала мгновение, затем твердо ответила: «Наши силы уже направлены против Красного Глаза. Эта тревога была необходима лишь для того, чтобы убедить неуверенных членов Совета, что в доме пора навести порядок. Спецагент Красного Глаза Литл Пип что-то разнюхивала в том районе, и у нас нет никаких доказательств того, что она работает и на Тандерхит». «Литл Пип? Чей-то агент? Он что, серьезно?» Я тут же вспомнила Арбу и то, что она сделала. Было ли это возможно? Нет, такого не может быть. Предвестник ошибся или вытащил это из собственной задницы, или что-нибудь еще. Это было все равно, Что сказать, будто выходец из стойла работает на богиню. Этого просто невозможно, такого не может быть. Богиня, в глубине моего сознания, напевала веселую песенку. Заткнуть ее я не могла, так что просто игнорировала ее, как и то, что Триаж рассказывала мне о том, что коллегия тоже торгует с красным глазом. Нет, не думай об этом, Бликджик, сказала я себе, сосредоточься на этих двоих. Это было из разряда тех неприятностей, после которых погибали целые стойла. Не думай о том, что понихам и пш работают на просто не думай. Генерал тем временем продолжала. В любом случае, мы вычистим угрозу с поверхности в течение нескольких месяцев. Я понимаю, что это новое биологическое оружие крайне важно, но мы не можем сейчас бросить все силы, чтобы решать проблемы Тандерхеда. После того, как мы разберемся с поверхностью, пока Тандерхед рвет на куски Нивара, мы можем пожирать наших собственных же ребят, мрачно закончил Харбинджер. Похоже, он согласился с ее аргументами, но это явно раздражало его. В его глазах я видела жажду войны, граничащую с помешательством, удовлетворения от которой будет совсем немного. Генерал вздохнула. Совет и общественность решили, что угроза красного глаза более первостепенная, генерал армии. Мы можем растоптать его за неделю и связать концы с концами, после того, как разделаемся с другими проблемами. Генерал Чейзер хмуро взглянула на сердито молчащего генерала армии и продолжила, видимо, желая увести его мысли от нападения на Тандерхед. Атумлиф уже отправили команду Вайнпшера раздобыть столько достоверной информации, сколько возможно. Они лучше из наших разведотрядов. Мы еще не знаем всех способностей этих аликарнов. Они могут летать и пользоваться магией единорогов, что делает из них более серьезную угрозу, чем вероятность чумы. Что-то в ее словах вывело генерала армии из задумчивости. Его медленно растянувшаяся улыбка обеспокоила Чейзер больше, чем когда он рычал о Тандерхеде. «Делает из них более серьезную угрозу, а может, открывает больше возможностей», – размышлял Харбинджер. А потом я взглянула на Лакуну и увидела, как на ее лице растет улыбка, и тут я поняла, что смотрю на не мою подругу, а на богиню. В ее глазах плескалось дикое ликование, будто у кобылки, получившей на день стойла все, о чем она мечтала. О, ты удивишься, на что честолюбивые пони готовы закрыть глаза ради еще большей власти. Хуже того, в коридоре послышались крики. Дверь начала открываться. Почему-то я сомневалась, что это была группа жеребят, роющихся в мусоре. Нам пора уходить, сказала я, встряхивая Аликарна. Ее хитрые глаза только расширились. Я слышала, как предвестник добавляет какие-то комментарии по поводу возможностей, но уже не вслушивалась. Я попыталась подумать Лакуне, но почувствовала, что меня явно отрезали от нее. Похоже, богиня была достаточно осторожна, чтобы отключить меня от того, о чем сейчас совещалось единство. Это означало, что очень скоро у нас появится компания, и пушек нет. Все, что у меня оставалось, это пальцы, выгоревший рог и кексик Глори. Лакуна, очнись, рявкнула я, когда за дверью застучали копыта. Черт возьми, похоже, я собиралась вляпаться в неприятности. Дверь пинком распахнулась, и двое пегасов в силовой броне уставились прямо на меня, замерев на секунду. Большего мне и не было нужно. Я метнула кексик Глори прямо в забрало кобылы. Забрало уступило натиску запеченного снаряда, и две ее лучевые винтовки пальнули вверх. Пони за ее спиной выругался и попытался прицелиться из своего лучевого оружия, но не смог. Выдвинув пальцы, я прыгнула к кобыле и всадила их в треснувшие забрала. Пегасы были похожи на единорогов. Ближний бой, не их конек. Ухватив ее одним копытом за шлем, а другим за грудь, я подняла ее над собой, удерживая как щит на линии огня. Лакуна. Заорала я, слыша, как кобыла вопит от ужаса и как в коридоре топочет еще больше копыт. Нам нужно выбираться отсюда. Я чувствовала, как ее ресницы задевают мои пальцы и как по ним текут слезы. На полдюйма дальше и ей бы пришлось примерять повязку на глаз. Кобыла, брыкаясь в слепой панике, принялась палить, посылая багровые лучи в потолок. Жеребец пытался обойти кобылу так, чтобы я оказалась на линии выстрела. Если бы это была броня стальных рейнджеров, меня бы поджарили, но броня анклава была достаточно легкой, чтобы я смогла впихнуть ее в дверной проем и заблокировать его. Я взглянула на выпавший кексик Глори, затем на Лакуну. Ладно, со мной такое срабатывает. Я изо всех сил легнула задней ногой, и погрызенный черный диск ударил мою подругу прямо по затылку. Я вздрогнула, вообще-то моей целью был ее круп. Тем не менее, Она наконец оторвалась от монитора и, потирая голову крылом, хмуро взглянула на меня. В любом случае Харбинджер и генерал уже уходили за границу монитора, и я полагала, что богиня увидела все, что хотела. Тут она заметила, что я борюсь с одним солдатом анклава, пытаясь защититься от второго, и в шоке распахнула глаза. Она не стала тратить время на то, чтобы подбежать ко мне, ее рог разгорался все ярче и ярче, и я отпихнула кобылу как раз перед тем, как комната вспыхнула и растворилась вокруг меня. «Я просто поверить не могу», — бушевала я, пока мы бежали к капелле. «Бдительность, жертва, долг, магический, безумно острый меч — все пропало. Я была обезоружена, я была в бешенстве. У нас не было выбора. Или твоя передача, или еще что-то переполошило всю базу. Ты перебила бы их, пытаясь сбежать, или, что более вероятно, они тебя», — рассудительно ответила Лакуна. «Я же была не в настроении рассуждать. Я хотела вложить мое оружие обратно в кобуры. На ходу я грызла кексик, который, по счастью, запутался в гриве Аликарна. На нем, возможно, налипло несколько волос, но они не портили его восхитительного яблочно-маслянисто-сладкого вкуса. Хорошо, хоть лакомство Глори немного скрашивало горечь от того, что все мое оружие осталось на базе. Однако, ворчанием горю не поможешь. Я не могла сию секунду вернуться и потребовать назад мои вещи, так что, вместо этого, я попыталась не думать об этом и сосредоточиться на другом, более тревожном поводе для беспокойства. «Ну так почему богиня тебя захватила?» Она взглянула на меня, немного нахмурившись, и я вздохнула. «Я же видела». Она таращилась на тех двоих, будто на воплощение своих мечтаний. «О чем она думала?» — спросила я на ходу. «Телепортация Лакуны выбросила нас немного в стороне от капеллы, если выражаться аликарнями телепортационными терминами, чуточку промахнулась. Я вымещала свою бессильную ярость на некоторых ничего не подозревающих лужах. Понятия не имею, об этом я ничего не помню», — пробормотала Лакуна. «Поскольку мы телепортировались оттуда», — богиня теперь раздражающе молчала. «На задворках своего сознания я почти чувствовала ее самодовольство. Все же поверить не могу, что она это сделала», — фыркнула я, сердито топнув по луже. «Она увидела возможность и воспользовалась ею», — спокойно ответила Лакуна. «Такое случается не впервые. Почему ты не злишься?» — сердито спросила я, взглянув на Аликарна. «Она захватила тебя полностью. Снова. Как она могла так спокойно к этому относиться? Это было как на морском коньке». Лакуна была беспомощна, не могла этому помешать. «Ты допускаешь ошибку, думая обо мне как о личности, над которой было совершено насилие. Я не личность. У нее есть власть и возможность. Я предполагаю, что Хма была для нее мучительна», — лаконично ответила Лакуна. «Должно быть, это отнимает значительную часть ее внимания. Несмотря на это, не думай, что она небрежна или беспечна, когда она заявляет о себе. Мне одновременно хотелось обнять и придушить ее. Почему она не могла понять, что для меня она была личностью, используемой чудовищем? Но ты в порядке?» — обеспокоенно спросила я. «Конечно», — ответила Лакуна, как ни в чем не бывало, отчего у меня стало тяжко на ну, не на сердце, на кровоперекачивающем насосе. «Черт побери, киберпони нужны свои собственные идиомы». Аликарн чуть нахмурилась и добавила: «Ощущение столь многих разумов и воль внутри меня подавляет. Столь многие во мне жаждут вернуться к своим изначальным владельцам. Думаю, хватило бы небольшого толчка, чтобы все, что скопилось во мне, вернулось в единство». Я уставилась на нее. «Ты имеешь в виду, ты почти умерла?» «Во-первых, я никогда не рождалась, но, признаю, я была близка к этому». Она со вздохом покачала головой. «Так близка, я не могла понять, сказала ли она это с радостью, или с сожалением от того, что она выжила. Я не стала настаивать. Я бы сказала ей, что была бы не рада этому. Может ли это изменить ее, когда так много воспоминаний сразу вернутся?» Мысль о сострадательной и смиренной богине взволновала меня с той же силой, с какой мысль о том, что это может отнять моего друга, наполняла меня ужасом. Как знать, она разделила их однажды. «Возможно, она поступит так вновь», — вздохнув, ответила Лакуна. «Меня попросту выбешивает то, что она творит с тобой», — прорычала я. «Почему?» — спросила она, улыбнувшись немного грустно. «Я не личность, я просто собрание воспоминаний. Все важные воспоминания, присущие только мне, ушли. Разве от тех, кем вы были, не остается совсем ничего?» — спросила я, глядя на ее сильное фиолетовое тело. «От тех, кем мы были, остался запах. У всех нас, Конечно же, есть мозг, но он будто спит. Тем не менее, этот запах от нас никуда не уходит. Будто сон, который ты не можешь вспомнить, тихо говорила она, не замечая меня. Конечно, это для других аликарнов. Настоящих аликарнов. А я и не аликарн, и не пони. Я задумчиво глядела на нее. В ее голосе слышалась тоска, какой не бывало до того, как в ней обосновалась богиня. В глазах ее читалось сожаление. Не я одна занималась самоанализом, но раз мы были вместе, это отражалось на всех моих друзьях так же, как на мне. Мы изо всех сил пытались понять самих себя. Глори, П-21, Рампейдж, Лакуна, даже Скотч, все мы отчаянно боролись, чтобы понять, кто мы есть и кем должны быть. И меня распирало желание смеяться над всей нелепостью этой ситуации. Какая роскошь, какая поблажка. Большинство пони в пустоши радуются, просто пережив очередную неделю, а тут мы шестеро, ковыряемся в кризисе самокопания. Лакуна встретилась со мной глазами, и я догадалась, что она прочла мои мысли. Так и было, и я, не в силах помочь, вдруг начала смеяться. Это было совсем не весело, но я смеялась сквозь слезы и на самом деле меня уже тошнило от слез. К моему удивлению и радости, Лакуна смеялась вместе со мной. Слушая ее смех, я чувствовала, что было в этом что-то одновременно обнадеживающее и тревожное. «Ты настоящая пони, Лакуна, так же как и Рампейдж, как все мы, вот увидишь, должно быть, для полудюжины кобылок и жеребчиков, дежуривших у пулемета на подоходе к городу, мы были тем еще зрелищем. Двое идут бок о бок, хохочут, причем я до нелепости безоружная, но даже если и так, мы были не так зрелищны, как сама капелла». Скотч Тейп со своими бумагами стояла на штабеле бревен рядом со зданием почты. Она махала копытом, раздавая указания не только большей части метконосцев, но и взрослым пони. Обвалившиеся строительные леса и покосившиеся лачуги были убраны, и Скотч Тейп управляла тремя разными группами рабочих. Одни осторожно перемещали мины за булыжную стену, а другие обезвреживали их. Третья команда, чуть вниз по склону от здания почты, возводила какое-то невысокое вытянутое строение. Из здания почты с задумчивым и ревнивым выражением на лице выглядывала Черити. Похоже, ее задевало то, что все пони работают вместе под командованием неспециалиста. Тут она взглянула на меня, покраснела и, демонстративно закатив глаза, скрылась внутри. Я двинулась было за ней, но услышала, как двое разговаривают вполголоса. «Но тебе уже получше, Рампейдж?» – спросил П-21 за штабелем бревен. Я замерла, затем чуть ухмыльнулась и осторожно выглянула из-за угла, укрывшись между бревнами и забором. Лицом друг к другу сидели мои друзья. Полосатая кобылка со вздохом прислонилась к деревянной стене, а П-21 смотрел на нее с выражением легкой озабоченности. «Не знаю, да, нет, возможно», — тихо вздохнула кобылка. Увидев то, что сделала Шуджа, я почувствовала себя иначе. Не знаю, стали ли эти изменения к лучшему, или нет. Теперь я что-то на самом деле знаю о ней, действительно знаю, а не просто смутно чувствую. Бликджик собралась доказать, что ты настоящая пони, заметил П-21. Бликджик идиотка. И ты это знаешь, улыбнулась Рампейдж и закатила свои розовые глаза. Иногда мне кажется, что она готова попытаться помочь трупу выйти на прогулку. Я чуть смутилась, вслушиваясь в их разговор. Я все удивляюсь, почему я продолжаю идти с ней. Может, какая-то душа во мне заставляет меня держаться с ней рядом? Она потерла лицо. Я даже не знаю, какая часть во мне сейчас думает. Доктор, Шуджа, П-21 покачал головой. Постарайся хотя бы сейчас не думать об этом. Я готова была расцеловать его по-дружески, а он, продолжая отвлекать ее от ее тяжелых мыслей, добавил, я думал, ты оставалась, потому что восхищалась ею. Рампейдж тихо вздохнула и кивнула. Я и сейчас восхищаюсь, немного, но не только поэтому, Пи. Раньше я думала, что она была хорошей. Теперь я не знаю, хорошая она или просто чокнутая. Иногда ты просто не можешь помочь. Некоторые пони просто сломались. Некоторые просто не приемлют помощь. П-21 понимающе кивнул. Так что же, ты все еще хочешь оставить ее? Что? Я переступила копытами, стараясь встать ближе к штабелю бревен, и едва не оступилась, прежде чем они услышали бы меня. Рампейдж ответила не сразу. Не знаю, возможно, я просто хочу, чтобы все это закончилось, чтобы никакого больше безумия, никаких вопросов, никаких метаний в попытках выяснить, кто я, Неужели Блэкджек не может принять этого? Разве не может она не может просто уважить мою просьбу? У нее была причуда. Она могла бы прикончить меня, но не стала. И я сомневаюсь, что она когда-нибудь сможет, пробормотала Рампейдж и усмехнулась. Но если я оставлю ее, куда я пойду? Обратно в потрошители, пинать бандитов из спортивного интереса и однажды унаследовать дело большого папочки, когда он умрет. Там нет будущего. Ты могла бы остаться здесь, предложил он, только не с ангелом во мне, а она здесь, во мне. Даже когда я кобылка, когда соната плакала над попурри, я хотела, чтобы она остановилась. Хотела остановить ее, если бы мы оказались наедине. Рампейдж вздохнула и всхлипнула. Нет, здесь я остаться не смогу. Потрошители, это тупик. Я не знаю, куда идти. Возможно, мне стоит пойти в усадьбу и броситься в тамошний колодец. Рвану пару гранат, меня засыпет. Вот и конец сказочки. Колодец-то нифига не маленький. Блэкджек возьмется откапывать тебя. Ты ж ее знаешь, спокойно заметил П-21. Рампейдж шикающе хихикнула. Да уж, так и будет. Идиотка сказочная идиотка, тихонько вздохнула она. А ты-то решил, что будешь делать? Я не знаю. Признаться честно, часть меня очень хочет остаться здесь. Попытаться сделать все, что положено делать отцу. Испытать хоть немного не знаю. Счастье? П-21 тихонько усмехнулся. Да, но что станет с Блэкджек без нас? Наверное, ее переклинит и она взорвет половину Хуффа, хохотнула Рампейдж. Развяжет войну между предвестниками и анклавом, добавил П-21, и будет из-за этого ужасно переживать. И залетит от мула, хихикала полосатая кобылка. Я чувствовала, как пылают мои уши вместе с щеками. Ладно, в ближайшее время такое вряд ли случится. Серьезно, неужели все мои друзья вот так перемывают мне косточки, пока меня нет рядом? Пара смеялась, а я боролась с желанием выскочить к ним. Наконец Рампейдж вздохнула. Ты будешь с ней, как и ты, ответил П-21, более серьезным голосом. Она охранница, а мы ее друзья. Вот и все причины. Она кобыла, которая пытается, а мы те пони, кто ловит ее, когда она оступается. Он снова вздохнул, а затем усмехнулся. Интересно, неужели друзья Твайлайт Спаркл были так же суровы с ней, как мы с ее прапрапрапремного многоправнучкой? Чего? Подо мной земля покачнулась, будто меня снова молнией шарахнула. Я чувствовала одновременно и онемение, и мурашки. Уверена, что так и было. Думаю, Твисп должна знать, отозвалась Рампейдж. Ты скоро думаешь ей рассказать о Тинпоне? Рассказать мне о Тинпоне что? Я же провалила тот дурацкий тест. Так о чем же они говорят? Я боролась с желанием рвануть туда и встряхнуть моих так называемых друзей так, чтоб копыта загремели. Наверное, я обещал Хамыдж, что расскажу, как только мы решим, что она сможет с этим справиться. Ее шар памяти у меня и все такое. Я просто не знаю, готова ли она к такому. Мы договорились подождать, пока она не придет в норму. П-21 выпустил воздух сквозь зубы, затем снова взглянул на нее. Как думаешь, она оправится в ближайшие дни? Она сейчас с лакуной. Если она вернется не на взводе, может быть, размышлял жеребец, затем снова вздохнул. Я даже не знаю, как ей сказать. Эй, Блэкджек, мы тут немного лгали тебе, раз уж ты вернулась. Надеюсь, ты не в обиде? Она не вправе обижаться. Только не после того, как она изменила воспоминания Скотчи, после того, как ты сказал, что она врала мне просто, чтобы я чувствовала себя лучше, твердо ответила Рампейдж. Это немного осадило меня. Я думала, что обманывать друзей ради их же блага, это нормально, а теперь мои друзья также поступали со мной. Осознавать это было больно, но в то же время это несколько остудило мой гнев. Это да, серьезно ответил П-21. Последовала долгая пауза. Я думаю, ей уже получше. Во всяком случае, достаточно лучше, чтобы ей хватило ума не бросаться с Литлпип в туннеле под башней, чтобы не хандрить на матрасе и не сбегать, когда какая-нибудь проклятая вещь отвлечет ее. Хотя она по-прежнему продолжает рвать себя на части. Попури, Хайтауэр, когда она уже скажет хорошего понемногу и остановится. Никогда, отозвалась Рампейдж, за это ты ее и любишь. Ой, прошу тебя, у нее пенис коротковат для меня, проворчал он. Любишь-любишь, поддразнила Рампейдж. Я чуть выглянула и заметила, как кобылка хитро улыбается. Мне нравится ее имя, пробормотал он. Не Блэкджек, ее настоящее имя. Нравится, что она, кажется, способна на все, по крайней мере, пока она не делает этого. Нравится, как она продолжает пытаться делать добро. Неважно, насколько тяжело это ранит, жеребец тяжело вздохнул. Но любить ее, мне столько не выпить, чтобы вытянуть такое. Я слушала, как пара хохочет. Было удивительно слушать, как легко они болтают, когда меня не было рядом. Может, мои друзья стали сторониться меня, после того, как я превратилась в киберпони. Должно быть так, убежать столько что встреченной странной пони, ужраться полутора галлонами виски и вернуться обратно на табуне аликарнов. С одной стороны, да, это было весело, даже восхитительно, но с другой энда, я видела, как чертовски сильно это могло напугать их. У моих друзей были от меня секреты, ради моей же безопасности. Рампишт была права, скотч-тейп тоже, неведение отстой. Даже если это было сделано из лучших побуждений, я отступила назад от штабеля, оставив их болтать. Мои друзья по-прежнему оставались со мной, и даже если и сомневались во мне иногда, они не собирались бросать меня. И тем не менее, принять это было чертовски трудно, даже несмотря на то, что я могла понять их мотивы. «Ты выглядишь так, будто получила дурные вести», — сказала Аврора у меня из-за спины, глядя на меня со своим странным прищуром, будто она никогда по-настоящему не раскрывала глаз. Хотя этот веселый взгляд был скорее сочувствующим, чем насмехающимся. «Твое путешествие прошло удачно», — я затаила дыхание, обдумывая ответ. Затем вздохнула, и так и сяк, подралась с причудливым браминоголовым монстром с пальцами, победила, но потеряла свои пушки, не было слов, способных выразить мое разочарование по этому поводу. А, понимаю, большинство народу стараются не забегать далеко без оружия, со вздохом отозвалась светлая кобыла. У самой-то у нее никакого оружия не было, хотя те, кто все же так делают, интереснее, большинства. Она взглянула в направлении звездного дома. Так как же моя маленькая девочка превратилась в рейнбоудеш, я замерла, беззвучно шлепая губами. «Я не знаю, о чем вы говорите. Ты не должна защищать ее», — вздохнула она. Я почувствовала, едва увидев ее, а врунишкой она всегда была никудышной, пегаска повернулась к звездному дому. Она, как и прежде, покусывает гриву, когда волнуется. И эта готовка так готовит только моя дочь. Глори вляпалась в убийственную шутку. Прямо ответила я, это буквально превратило ее в рейнбоудеш. «Ясно», — пробормотала Аврора. «Да, полагаю, шутка могла устроить что-то подобное. Что-то, что еще больше отдалит ее от своей семьи и народа». Она взглянула на меня из-под прищуренных век. Я сталкивалась с ней пару раз. Коварный сорняк, вечно дикий лес им просто кишит. Я подумала, что может этим и объясняется ее странный прищур. Я просто надеюсь, что это не помешает ей делать все, что она хотела бы делать. И сейчас, когда я об этом думала, я уже не была так в этом уверена. Она до ужаса боится, что ее заметит Анклав. Правильно боится. Если она стала полной копией рейнбоудеш, она может быть в состоянии открыть доступ в поп, ответила Аврора, затем взглянула на меня. Довоенное супероружие. Оно создано так, что им могут воспользоваться только некоторые пони. Подумай, представь, что ты в состоянии направлять на своих врагов торнадо и ураганы, и получишь верное представление. Контроль погоды в огромных масштабах. Я подумала о хищнике и содрогнулась. До сего дня я не очень понимала, что на самом деле значит огромный. Аврора с яркой улыбкой продолжала. Сомневаюсь, что это удержит ее. Она будет делать то, во что верит. Однажды, еще будучи кобылкой, она чуть не улетела вниз на поверхность, чтобы отдать свой завтрак первому встречному пони. Страйкер едва поймал ее, прежде чем ее ударила бы молния и громоотвода. Пегаска вздохнула, покачав головой. Я могу только предположить, что она все еще сердится на меня, за то, что я ее оставила. Я думала было попытаться разубедить ее, но то, что я услышала от P21 и Rampage, побудило меня быть немного честнее, и я, наконец, выдохнула. Я бы сказала, есть немного. Главным образом, она в растерянности. Она не знает, где вы пропадали. Я замолчала, затем тихо спросила, где же вы были. Аврора только улыбнулась и повернула лицо к востоку. Везде понемногу. Мейнхиттен, Филадельфия, Сталлианград, Лас-Пегасус. Я даже пыталась выяснить, что стало с грифонами, драконами и зебрами. Я заглядывала всюду, куда могла, разыскивая какие-нибудь признаки надежды для мира. «Вы нашли их?» – полюбопытствовала я. «Нашла», – кивнула она и взглянула на трудящихся пони. «В конце концов, все мы одинаковы. Пони, грифоны, зебры, драконы. Мы сами себе позволили разделиться и разделились. Потому и случилась война, потому и упали бомбы. И по этой же причине страдания продолжаются и по сей день. Различия столь незначительны, вроде места рождения, полос на коже или принадлежности к виду. Это те различия, те разграничения, что мы создали сами, из-за которых в мире и множатся все трудности и несчастья. Я чуть улыбнулась в ответ. Вообще-то, не очень понимаю, как это может давать вам надежду. Большинству рейдеров и бандитов интереснее всадить в вас пулю, чем искать общий язык, ответила я, не вполне уверенная, стоит ли поддерживать Пегаску в ее убеждениях или нет. Вы уж извините, что я так говорю, но я бы больше надеялась на собственное оружие. Ее улыбка погрустнела. По крайней мере, ты извиняешься, в отличие от большинства. Тем не менее, разве бандит желает не того же самого, что и его жертвы? Счастье, здоровье, безопасность, радость. Да, их методы ужасны, но желания вполне обычные. Кобыла взглянула в сторону ядра. Если ты соскоблишь с них всю их боль и страх, окажется, что они хотят того же, что и все. Счастья и поддержки. Я вдохнула, тряхнув головой. Да уж, думаю, я понимаю, мне не обязательно было в это верить, но думать так было приятно. Приятно видеть, как Капелла развивается, сменила я тему, пока мы шли по направлению к магазинчику Чирити. О, да, когда пони работают вместе, они способны на удивительные вещи. Твоя юная подруга здесь в своей стихии. Они возвели это здание почти в рекордные сроки. Должна сказать, это впечатляет. Тем не менее, в том, как она это сказала, было что-то почти грустное. Капелле в последнее время пришлось нелегко. На них напали. Церковь была разрушена и пони, который управлял поселком, погиб. Но они снова воспрянули, сказала я, глядя, как Скотч-Тейп раздает указания на строительстве странного, длинного здания. Я хотела спросить, что это будет, но подойти к ней сейчас не было никакой возможности. Кобылка полностью сосредоточилась на управлении. Прямо как и ты, Бликджик, весело улыбнулась Пегаска, но опять же, что-то было немного не так. Несмотря на ее беззаботное, с полуприкрытыми глазами выражение лица, что-то в ней казалось неправильным. Может, она чувствовала себя виноватой перед своей дочерью? Надеюсь, лучше, чем я, сказала я в ответ. Я вздохнула, чуть закатив глаза, и снова сменила тему. Ну так что, Глори знает, что вы знаете? Похоже, нет, и я не уверена, стоит ли ей говорить, или лучше избавить ее от переживаний. Разговоры об этом только добавляют неловкости. Ее прикрытые глаза повернулись по направлению к стоящему на холме звездному дому. Надеюсь, сегодня вечером. Тот парень, П-21, сказал, что собирается приготовить что-то особенное. Кобыла чуть пожала плечами. Благослови его солнце за это. По части готовки Глори пошла в отца. О чем это вы? Спросила я в недоумении. Она отлично готовит. Вот, это же она сделала, сказала я, грызя наполовину съеденный кекс. Аврора только взглянула на меня через свой странный прищур, а затем улыбнулась и весело протянула. Ах, любовь! Я хмыкнула, откусила уголок и задумчиво пожевала. От того, что я недавно узнала, как они защищают меня от правды, во рту оставался кислый привкус. Я думаю, вы можете сказать ей, только будьте готовы к слезам, и убедитесь, что она не сможет швырнуть вас в какую-нибудь стену. Она в последнее она много переживает, в основном из-за меня. Ох, богини, а со стрессами она справляется не очень, задумчиво проговорила Аврора. Полагаю, этим можно объяснить это. Она повела крылом и коснулась кольца на моем ошейнике, чем немедленно вогнала меня в краску. Ах, понимаю. Почти то же самое я сделала с ее отцом. Разговор принимал несколько тревожное направление. Вы надели ошейник на своего мужа? Конечно, нет. Это было бы глупо, рассмеялась Аврора, поднимаясь в воздух. Я вышла за него замуж. Я проводила взглядом Пегаску, летевшую к дому, и вздохнула, с улыбкой покачав головой. Пегасы были, конечно, не такими странными, как зебры или грифоны, но они определенно просились в тот же список. Пустая консервная банка отскочила от моего затылка, и я обернулась на ухмыляющуюся Скотч-Тейп. Кобылка ткнула в меня копытом, затем улыбнулась и указала на возводимое ими строение. «Эй, Бликджик, рада, что ты вернулась. Нам тут в помощь нужны твои киберпальцы и крутая зебринская походка. Что ж, это же можно считать за волшебное слово, верно? Помощь. Со мной в роли домкрата, поднимающие и удерживающие на месте тяжелые опорные балки, работа пошла еще быстрее, чем прежде. Юные пони, работая группами по трое-четверо, таскали материалы наверх. Я удерживал элементы конструкции на месте. Взрослые скрепляли их вместе, мы с Лакуной магией помогали сбивать детали на высоте. После того, как здание было обшито, в верхней его части разместили 4 открытых сверху бака. Трубы шли до фундамента и скреплялись чудо-клеем и изолентой, что заставило меня задуматься, будет ли это вообще работать. Но когда я увидела, что сюда принесли, то поняла, что мы строили туалеты. 5 отличных фарфоровых тронов, принесенных из усадьбы. Их скотч устанавливала на места самостоятельно. Лакуна, используя свою магию, принесла в бочке речную воду и наполнила открытые баки, а затем скотч-тейп погнала нас всех прочь. «Выйдите, брысь, пыш, я должна это проверить», сказала она, выпихнув всех наружу. На какое-то время все пони могли только молчать в замешательстве. Затем послышался звук испускаемых газов и журчание, и пони переглянулись между собой. Наконец, после многозначительной паузы, раздался звук смываемого туалета. Собравшиеся весело встретили появление чуть смутившейся скотч-тейп. Оливковая кобылка кивнула с явным облегчением. Никаких больше канав. Конечно, большинство собравшихся пони не могли бороться с соблазном испытать такую роскошь, как работающий туалет, чем тут же и воспользовались. Скотч-тейп только кивала, глядя, как они входят и выходят с явно читающимся на лицах облегчением. Теперь предстояла задача посложнее – приучить кобылок и жеребят содержать туалет в чистоте. Тут-то я и заметила, что кроме уборной появилось еще кое-что новое. Когда скотч вышла из туалета, она не застегнула нижний клапан своего комбинезона и из него выглядывало ее бедро. Я моргнула и прищурилась. «Скотч, твой бок, похоже, ты ее получила». Ее глаза широко распахнулись, но вместо того, чтобы уставиться туда, как сделала бы любая здравомыслящая кобылка, она крепко зажмурилась и захныкала. «Я не хочу этого видеть», – завопила она, натянув комбинезон на место и плюхнувшись на землю. Я дала ей минуту, но хватило и 15 секунд. Она снова поднялась, не открывая глаза, и простонала. «Лучше ты погляди, Бликджик. Прошу, скажи мне, что это не туалет». Я магией оттопырила ее комбинезон и вздохнула, прежде чем погладив ее по голове. «Это не туалет», — сказала я так успокаивающе, как только могла. «Ты это просто так говоришь. Я заполучила на свой зад огромный старый сортир, да, или что-нибудь еще хуже», — заскулила она, качая головой. «Не хочу этого видеть. Я сейчас пойду, найду огромную старую поляну этих голубых сорняков и превращусь в Эпплджик или еще во что-нибудь. Скотч-тейп, это не туалет. По правде сказать, я не совсем уверена, что это вообще». Рассмеялась я, и это вынудило ее взглянуть. Кьюти-маркой кобылки был странный алмаз над развернутым свитком. Четырехгранный алмаз был составлен из двух странных аппаратов. Нижний был линейкой, которую, казалось, согнули под прямым углом, а верхний был частью какого-то непонятного оборудования, напоминающей две заостренных металлических палочки с шарнирным соединением наверху. На пергаменте виднелся какой-то странный абстрактный чертеж, вырисовывающийся в смутную структуру. «Это я, но», — залепетала она, глядя на свой бок. Из толпы появился П-21 и медленно, с задумчивой улыбкой, приблизился к дочери. Скотч-тейп взглянула на него, ее глаза наполнились слезами. «Папа», — захныкала она, — «это замечательная кьюти-марка», — заверил он, заключая кобылку в объятия, и она тут же разразилась счастливыми слезами, обнимая его в ответ. Кое-кто из других пони смотрел на это зрелище в замешательстве и с некоторой завистью. Я глубоко вздохнула. «Ты ведь понимаешь, что это означает?» «Да». Скотч-тейп вытерла слезы. «А, что?» Внезапно большинство пони стали выглядеть немного нервно, когда увидели, как я ухмыляюсь от уха до уха. Это было ничуть не похоже на вечеринку в честь получения кьюти-марки, какие устраивали в стойле 99. Не было никаких взятых взаймы платьев, из пищи было то, что мы смогли раздобыть в запасах черетей, то, что Лакуна выбила из торговцев общества в Мегамарте. И насильников на празднике тоже не было, слава богиням. Украшениями стали причудливые ленты, которые мы развернули вокруг звездного дома. Пони было так много, что те, кто не поместился в гостиной, веселились снаружи. Большинство же ребят и кобылок были одновременно избиты с толку и в полном восторге от праздника. Когда они получали свои кьюти-марки, это был просто очередной день. Ну кто станет тратить еду и энергию, чтобы просто отметить очередную кьюти-марку? Поэтому, чтобы не говорить, что все это затеяно только ради скотча и ее метки, я наскоро сочинила историю о дне кьюти-марки. П-21 оказался в своей стихии, занявшись готовкой на кухне с помощью рампейджей лакуны. Кажется, полосатая кобылка временами немного шепелявила и в ее розовых глазах мелькала легкая грусть. Время от времени себя проявляла твист и тоже помогала. Лакуна левитировала на столы снаружи бутылки с импровизированной выпивкой, которую в основном заменяла Спаркл Кола, и осаживала тех веселящихся, которые уж слишком раззадоривались. Затеянные мною и ею игры, для большинства пони тоже казались довольно странными. Приколи хвост пони была не так интересна, как отстрели башку рейдеру. Ну да ладно, чем бы ни тешились, лишь бы были осторожны. Другие из разнообразных инструментов собрали импровизированные оркестры и играли, несмотря на хуффингтонскую морось. Из своей комнаты я спустила Октавию и показала ее адажио, аллегро и сонате, постаравшись объяснить, какая она особенная и как они должны играть с ней, заботиться и не оставлять одну. Трое юных пони задумчиво осмотрели инструмент. Затем сине-фиолетовый адажио встал покрепче, а фиолетово-синий аллегро вспрыгнул ему на спину. Крошечная соната вскарабкалась на плечи аллегро, и ее копытца прошлись по грифу. Аллегро вообще не пользовался смычком. Вместо этого он с радостью принялся щипать струны, и глубокие, протяжные звуки влились в мелодию оркестра. Я старалась не морщиться, но, как ни странно, ноты выходили глубокие и чистые. Было здесь место и сожалению. Я любила играть музыку. Это было здорово. Музыка не раз выручала меня, когда я была совсем плоха. И часть меня любила представлять, что где-нибудь в другом времени и месте я могла бы учиться музыке вместо того, чтобы ходить в патрули и подчиняться правилам смотрительницы. Это была глупая, эгоистичная мысль, но тут уж ничего не поделаешь. Тем не менее, Октавию нужно было передать другим пони, чтобы они наслаждались ее музыкой, а не держать у себя в комнате, как утешение, когда я не в духе. И в конечном счете, передать ее этой троице, потерявшей друга, для меня было приятнее, чем играть на ней для себя. Рампейдж рыскала, словно шакал на опушке леса, с явно читающейся на лице нерешительностью. Безопасно ли будет ей присоединиться к празднику, или она должна уйти? Хочется ли ей поиграть с толпой глупых жеребят, или она уже взрослая кобыла? Наконец, выступление решили этот вопрос. Двое зеленых жеребят, выкрикнув что-то вроде «Багиедовн» или «Багертовн», принялись отплясывать перед ней, будто психи, и та, наконец, отбросив сомнения, присоединилась к ним в их безумной пляске. Она даже улыбалась, как кобылка. Сладкие кексы, музыка и веселье. Ненадолго мы отодвинули отсюда пустошь, поставив на ее место немного надежды и цивилизации. Я взглянула на крышу, где едва можно было разглядеть стоящие рядом фигуры Глории и Авроры, переживающих собственное воссоединение. Я сидела в стороне от всего этого, жевала краешек моего кекса и наблюдала за ними, за моими друзьями, моей общиной, моим стойлом. За моей спиной тихо хмыкнул крупье. Нечего тут рассиживаться. Ты можешь пойти и присоединиться к ним. Бледный пони выглядел лучше, чем при последней нашей встрече, более отдохнувшим и помолодевшим. Я этого не заслужила, спокойно ответила я, поднимая бутылку дикого пегаса, оставленную мне для праздника. Он тяжело вздохнул и улыбнулся. Да все нормально, мне и тут неплохо. Я смотрела, как остальные празднуют, и улыбалась, и пусть я не могла принять участие, я могла разделить общее настроение. Ты-то в порядке?